«Витя?» — спросил энергичный женский голос. «Какой вам телефон нужен? Это интурист?» «Нет, это квартира». Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. «В Бобкину комнату надо перебираться, вот что! Баня ведь!» Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова, Владимира Ивановича, 6 томов. И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать, перебираться. Постой. У меня же какое-то просветление было, черт. С этим твоим интуристом, дура безрукая. Значит, я был на кухне. Затем меня принесло сюда. А, конформные отображения. Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть. Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон тотчас же зазвонил снова. «Идиот!» — сказал он аппарату и взял трубку. «Да!» «Это база? Кто говорит? Это база?» Малянов положил трубку и набрал номер ремонтный. «Ремонтная. Я говорю с телефона 939807. Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Ну, невозможно же работать. Все время попадают сюда...» «Какой у вас номер?» — прервал его злобный женский голос. «93-9807. Мне все время звонят. То в интурист, то в гараж, то...» «Положите трубку, проверим». «Пожалуйста», — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки. Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. «Так, где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный. Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль. Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб». Он принялся перебирать листики вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. «Все-таки здорово, ей-богу! Ай да Малянов, ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не фигура цапф большого пассажного инструмента. Это, брат, до тебя никто не делал. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». «Интеграл этот?» «Да, пусть он треснет, интеграл этот. Дальше поехали, дальше». Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку. «С цепи сорвались, честное слово», — произнес он. В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами. «Калям!» — сказал Малянов, сдавленно угрожающим голосом. «Да, Калям, пошел вон!» Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собою большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова. «Вы...» — промямлил Малянов, отступая. Плюгавый был уже в прихожей, глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы. «Позвольте...» — бормотал Малянов, наступая ему на пятки. Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций. «Вы из ЖЭКа, что ли?» Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик, наконец, явился чинить кран в ванной. «Из гастронома», — — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь. — А это что? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов.